Глава 69. Матерные слова. Вопрос. Насколько верно утверждение о том, что матерные слова понижают вибрации? То есть, в принципе, утверждение, что набор определенных звуков может понизить или повысить вибрации. Есть же мантра «Ом», например. Получается, могу сдерживать себя и контролировать, а могу материться в свое удовольствие, и тут у меня возникает диссонанс. Ответ Ли. Посмотрите на это вот с какой стороны. Весь мир — это ваше отражение. Каждое ваше слово будет отражено в вашей реальности в виде какого-то события или его части. Вышли вы на улицу и сказали: «Вот же ж б***ь! Какая на красотища! Просто пи***!» В принципе, вибрации может быть и высокие. Но вот что вы ждете в отражении б***, на пи***? Это ведь к вам вернется. Не частотой звуков, а элементами событий. Что это вообще за вид реальности, по-вашему? Дырки? Пустоты? Или там еще какой-то сюрприз для вас затаился? Строго говоря, это больше тема слова-паразиты, означающая некое паразитирующее состояние внутри, создающее свою собственную реальность за счет вас, неподконтрольное вам. Чаще всего эти слова работают как катализаторы, усиливают эмоции. Соответственно, если вы сознательно делаете усиление, вы сознательно используете данные частоты слов-звуков. Если это неосознанно происходит, значит, сами катализаторы усиливают нечто по их собственному желанию. Помните, что все есть сознание. Ничто не плохо и не хорошо само в себе. Вопрос лишь в том, насколько вы используете некие аспекты для своей пользы, насколько позволяете себе оставаться в рамках шаблонов. Любые слова, особенно словосочетания, — это шаблоны ума. Любое их повторение — это элемент автоматизма. Частое повторение — признак повышенного автоматизма, повышенной зависимости от шаблонных явлений. Если вы знаете 7 синонимов слову «хорошо», это прекрасно, чудненько, замечательно, великолепно, радостно, приятно, ошеломительно, грандиозно, восхитительно, очаровательно, превосходно, изумительно. Но используете ли вы эти слова в жизни? Или следуете шаблону повторения в духе «нормально»? Таким образом, противопоставлению автоматической матерной речи не является доброе слово, а осознанная живость языка. Вопрос. Сын-подросток часто агрессивен, кричит, ругается матом, хлопает дверями. Как в такие моменты, когда обвиняют и замахиваются, не упасть в вибрациях и остаться в любви? Ответ Ли. Любая злоба и агрессия имеет только один источник – страх. Ваш сын живет в диком страхе, а вы трактуете это иначе. Отсюда ваши повторяющиеся события. Вы страхом реагируете на чужой страх, ставя посреди злобу. Как вам быть в любви, если вы на чужую слабость и падение вибраций реагируете с собственной слабостью и падением в эмоциях? Смотрите на его страх прямо в точке, когда вступили в контакт. Как вы реагируете на ребенка, который пугается темноты? Вы на него обижаетесь, кричите, читаете ему морали? Скорее всего, вы стараетесь излучать так много любви, сколько можете, чтобы его страх иссяк. Это тот же случай, те же методы. Остается лишь осознать свою роль. Вопрос. Влияют ли маты, матерные слова, на нашу реальность, энергетику, ДНК? Ответ Ли. Слова — ничто. Бирка, лейбл. Все значение внутри. Если вас коробят, коробит вашу ДНК. Если вы в охуенном восторге, в восторге ваша ДНК. В другом слое этого вопроса скрыт смысл. Нечто извне может меня укусить. Не может. Нет этого извне. Все проходит исключительно через ваши ощущения себя. Это образно можно осознать так. Вот лежит бумажка, на которой написано слово. Вы разворачиваете ее, и бац, там на хинди что-то нацарапано. Никак не отозвалось. Но приходит переводчик и дает вам трактовку. Проносит смысл через ваши ощущения. Пошла реакция. Вот вы и есть тот самый переводчик, отвечающий за реакцию как вашего тела, так и вашего дела. Вы тот, кто разворачивает смыслы слов в то, чем является ваша реальность. Без вас некому это сделать. Соответственно, влияние тех или иных слов не столько зависит от зашитого в них смысла, сколько от того, что вы готовы из них извлечь.